Рядом с Анной на серой, разгоряченной кавалерийской лошади, вытягивая толстые ноги вперед и, очевидно, любуясь собой, ехал Васенька Весловский в шотландском колпачке с развивающимися лентами, и Дарья Александровна не могла удержать веселую улыбку, узнав его. Сзади их ехал Вронский. Под ним была кровная темно-гнедая лошадь, очевидно разгорячившаяся на галопе. Он, сдерживая ее, работал поводом. За ним ехал маленький человек в жокейском костюме, Свияжский с княжной в новеньком шарабане, на крупном вороном рысаке догоняли верховых. Лицо Анны в ту минуту, как она в маленькой, прижавшейся в углу старой коляски фигуре, узнала Долли, вдруг просияло радостной улыбкой. Она вскрикнула, дрогнула на седле и тронула лошадь галопом. Подъехав к коляске, она без помощи соскочила и, поддерживая амазонку, подбежала навстречу Долли. «Я так и думала, и не смела думать. Вот радость! Ты не можешь представить себе мою радость!» — говорила она, то прижимаясь лицом к Долли и целуя ее, то отстраняясь и с улыбкой оглядывая ее. «Вот радость, Алексей!» — сказала она, оглянувшись на Вронского, сошедшего с лошади и подходившего к ним. Вронский, сняв серую высокую шляпу, подошел к Долли. «Вы не поверите, как мы рады вашему приезду!» — сказал он, придавая особенное значение произносимым словам и улыбкой, открывая свои крепкие белые зубы. Васенька Весловский, не слезая с лошади, снял свою шапочку и, приветствуя гостью, радостно замахал ей лентами над головой. «Это княжна Варвара», — отвечала Анна на вопросительный взгляд Долли, когда подъехал шарабан. «А-а-а», — сказала Дарья Александровна, и лицо ее невольно выразило неудовольствие. Княжна Варвара была теткой ее мужа, и она давно знала ее. И не уважала. Она знала, что княжна Варвара всю жизнь свою провела приживалкой у богатых родственников, но то, что она жила теперь у Вронского, у чужого ей человека, оскорбило ее за родню мужа. Анна заметила выражение лица Долли и смутилась, покраснела, выпустила из рук амазонку и спотыкнулась на нее. Дарья Александровна подошла к остановившемуся шарабану и холодно поздоровалась с княжной Варварой. Свияжский был тоже знакомый. Он спросил, как поживает его чудак-приятель с молодою женой, и, осмотрев беглым взглядом непаристых лошадей и с заплатанными крыльями коляску, предложил дамам ехать в шарабане. «А я поеду в этом вегикуле», — сказал он. «Лошадь смирная, и княжна отлично правит». «Нет, оставайтесь, как вы были», — сказала подошедшая Анна, — «а мы поедем в коляске», и, взяв под руку Долли, увела ее. У Дарьи Александровны разбегались глаза на этот элегантный, невиданный ее экипаж, на этих прекрасных лошадей, на эти элегантные блестящие лица, окружавшие ее. Но более всего ее поражала перемена, происшедшая в знакомой и любимой Анне. Другая женщина, менее внимательная, не знавшая Анны прежде и, в особенности, не думавшая тех мыслей, которые думала Дарья Александровна дорогой, и не заметила бы ничего особенного в Анне. Но теперь Долли была поражена тою временную красотой, которая только в минуты любви бывает на женщинах и которую она застала теперь на лице Анны. Все в ее лице, определенность ямочек щек и подбородка, склад губ, улыбка, которая как бы летала вокруг лица, блеск глаз, грация и быстрота движений, полнота звуков голоса, даже манера, с которой она сердито ласково ответила Весловскому, спрашивавшему у нее позволения сесть на ее кобы, чтобы выучить его галопу с правой ноги, все было особенно привлекательно, и, казалось, она сама знала это и радовалась этому.